Долина Паланкар. Утром все вокруг было залито победоносным золотистым светом. В прозрачном холодном воздухе разливались дивные лесные ароматы. Вода в ручье у берегов покрылась ледяной коркой, а в маленьких бочонках и вовсе замерзла за ночь. Сварив себе немного овсянки на завтрак, Арагон быстро поел и вернулся в лощину, где уже при дневном свете тщательно обследовал выгоревший участок леса, однако ничего нового не обнаружил, и направился к дому. Охотничья тропа вилась в густых зарослях. Будучи протоптанной дикими животными, тропа эта часто петляла и уходила в сторону, но все же была самым коротким путем к селению Карвахол. Горный хребет Спайн являлся одним из немногих мест в Алгезии, которые король Гальбаторикс никак не мог назвать своей собственностью. И поныне существовало немало страшных историй о том, как он потерял половину своего войска, решившись войти в древние леса Спайна. Казалось, над этими горами и ущельями висят тучи бед и неудач, и хотя деревья там чувствовали себя превосходно, а небо над горами Спайна ярко сияло, мало кто решался долгое время провести в этих горах, опасаясь неведомо каких несчастий. К этим немногочисленным смельчакам принадлежал и Арагон, причем, как считал он сам, отнюдь не благодаря какому-то дару или везению, а просто в силу привитой с детства бдительности и быстрой реакции охотника. Он же несколько лет охотился самостоятельно и надолго уходил в горы, но всегда вел себя там крайне осторожно. Каждый раз, когда он начинал думать, что горы уже открыли ему все свои тайны, случилось нечто такое, что полностью сбивало его с толку, и он понимал, как мало в сущности знает. Подобным случаем можно было отнести и его теперешнюю, столь неожиданную находку. Арагон шел быстрым ровным шагом, легко оставляя позади одну лигу за другой. Поздним вечером он вышел к оврагу с обрывистыми берегами, по дну которой несла свои быстрые воды горная река Антора, устремлявшаяся в долину Паланкар. Питаемая сотнями ручейков, река эта, сбегая с круч, обретала в итоге невероятную силу, превращая в гальку огромные валуны и скалы, встающие у нее на пути. Басовитый гул потока заглушал здесь все остальные звуки. Арагон устроился на ночлег в кустах на крутом берегу Аноры и, прежде чем лечь спать, долго смотрел, как восходит луна. На следующий день сильно похолодало. Арагон прибавил ходу и почти не смотрел по сторонам, а потому и осторожного лесного зверя почти не замечал. Вскоре после полудня он услыхал шум водопада из Вальда. Вода здесь падала с огромной высоты, окутанная плотным облаком холодных мелких брызг. Тропа вывела Арагона на мокрый каменистый выступ, с которого хорошо было видно, как река внизу, огибая поросшие мохом скалы, мчится с бешеной скоростью в долину. Долина Паланкар лежала у ног Арагона, точно старинная карта, разложенная на столе. Озеро, образовавшееся у водопада из Вальда, было сейчас примерно на полмили ниже того места, где стоял Арагон. Здесь, у северного края долины, находилось и селение Карвахол, целый выводок неприметных коричневых домишек, точно в страхе прижавшихся друг к другу. Белый дымок, пахнувший домом и очагом, плыл над селением, словно бросая вызов этим диким краям. С высоты утеса знакомые поля казались и Арагону крошечными квадратными заплатками на желто-коричневом осеннем платье земли, сотканном из пожухших трав. Река Анора, петляя, неслась от водопада дальше, к южному концу долины. В ее воде широкими полосами отражался солнечный свет. Чуть дальше река, несколько умерив свой разбег, проносила свои воды мимо селения Теринсфорд и одинокой горы Утгард. А затем, насколько было известно Арагону, она снова поворачивала на север и устремлялась к морю. Немного постояв над водопадом, Арагон вышел на тропу и стал спускаться в долину, спотыкаясь от усталости и даже негромко постановая. Долина встретила его мягкими сумерками, окрасившими все предметы одинаковой серо-голубой краской. Огни Квархола приветливо мерцали ему навстречу. Возле домов лежали темные тени. В долине Паланкар было только два селения – Тернисфорд и Карвахол, и ее со всех сторон окружала дикая и прекрасная горная страна. Так что гостей здесь бывало немного. Редко кто добирался до этих мест, разве что купцы да охотники-трапперы. Дома в Карвахоле, довольно неказистые с виду, были весьма прочными, бревенчатыми, с несколькими крышами, крытыми тростником или дранкой. Над каминными трубами поднимались в небо столбы дыма, в воздухе пахло горящими дровами и приготавливаемой пищей. У каждого дома имелась широкая крытая веранда, где можно было посидеть вечерком с соседями, побеседовать или обсудить неотложные дела. То и дело в сгущавшихся сумерках вспыхивали теплым светом новые окна. В вечернем воздухе далеко разносились громкие голоса мужчин и брань женщин, пытавшихся загнать домой непутевых мужей и сердитых за то, что те опаздывали к ужину. Петляя между домами, Арагон добрался наконец до лавки мясника. Это был просторный, бревенчатый дом. Из большой трубы над крышей клубами валил черный дым. Он рывком распахнул дверь. В лавке было тепло и светло. В облицованном камнем очаге жарко горел огонь. Вдоль стены тянулся совершенно пустой и чисто вымытый прилавок. Пол был устлан свежей соломой. Казалось, хозяин лавки только и делает, что подбирает каждую соринку и вытирает каждое пятнышко. За прилавком стоял мясник Слоан, маленький человечек, надетым поверх рубахи рабочем халате, покрытым кровавыми пятнами. На поясе у него висело множество разнообразных ножей. Лицо у Слоана было желтоватое, покрытое оспинами. Черные глаза смотрели подозрительно. Он вытер прилавок тряпкой. Искривив презрительный рот, спросил у вошедшего Арагона: «Ну что, великий охотник, неужто решил все же вернуться к нам, простым смертным? И сколько же дичи тебе удалось подстрелить на этот раз?» «Ничего я не подстрелил», — буркнул Арагон неохотно. Словно он всегда терпеть не мог. Мясник всегда разговаривал с ним так, словно из-за человека его не считал. Будучи вдовцом, Слоан любил только свою единственную дочь Катрину, просто души в ней не чаял. «Что ж ты так?» – притворно удивился Слоан и тут же повернулся к Арагону спиной, чтобы отодрать от стены прилипший к ней кусочек мяса. «Значит, мяса ты не добыл, потому и сюда пожаловал?» «Да», – признался Арагон. «А есть ли у тебя денежки? Ну-ка покажи!» И Слоан нетерпеливо забарабанил пальцами по прилавку. Арагон лишь неловко переминался с ноги на ногу и молчал. «Ну же, говори, есть у тебя деньги или нет?» «Денег у меня и вправду нет, но у меня есть...» «Как это нет денег?» Возмущенно прервал его мясник. «И ты еще собирался мясо покупать? Что же, другие купцы тебе даром свой товар отпускают?» «Может, ты хочешь, чтобы я и тебе мясо без денег отвесил?» «А впрочем...» Он вдруг заговорил совсем другим тоном. «Сейчас все равно слишком поздно. Завтра приходи. И с деньгами. А на сегодня с меня хватит. Лавка закрыта». Глаза Арагона сердито сверкнули. «Я не могу ждать до завтра, Слоан. Между прочим, ты в накладе не останешься, если немного и задержишься. Я кое-что нашел, и, наверное, вполне смогу расплатиться с тобой». Арагон жестом фокусника извлек синий камень из ранца и осторожно положил его на щербатый прилавок. Камень так и засиял в отблесках пылающего в камине огня. «По всей видимости, ты его где-то стащил», — пробормотал Слоан, но с нескрываемым любопытством склонился над камнем. Арагон, решив не обращать внимания на слова мясника, с вызовом спросил: «Ну что, этого хватит?» Слоан взял камень в руки и с сомнением взвесил на ладони, потом потрогал пальцем белые прожилки на гладкой поверхности, подсокал языком, положил синий самоцвет на прилавок и заявил: «Красивый камешек. Вот только понятия не имею, сколько он может стоить». «И я тоже», — признался Арагон. «Только вряд ли кто-то стал бы над ним трудиться, полировать его и все такое, если бы он ни гроша не стоил». «Так-то оно так», — протянул Слоан. «Да только хотелось бы все же настоящую цену узнать. А раз ты сам ее не знаешь, так найди такого торговца, который смог бы тебе это сказать. А не найдешь, я тебе за него больше 3 крон никак дать не могу». «Но это же нечестно!» — возмутился Арагон. «Камень наверняка раз в 10 дороже. За 3 кроны ему и на неделю мяса не купить, не то что на всю зиму». Слон пожал плечами. Ну, если тебе мое предложение не по душе, дожидайся, пока к нам купцы пожалуют. Ступай себе, надоело мне с тобой болтать без толку. Купцами в Карвахоле называли всех без разбору бродячих торговцев, жонглеров и сказателей, которые приходили сюда каждую весну. Они покупали у местных крестьян любые излишки продовольствия и продавали им то, что всегда необходимо в деревне, чтобы суметь продержаться еще год. Семена, молодняк, ткани и всякую бакалею вроде соли и сахара. Но Арагону ждать до весны совсем не хотелось. Солить мясо на зиму пора уже сейчас. «Хорошо, я согласен», — сердито буркнул он. «Вот и прекрасно. Сейчас я тебе мясо отвешу, а ты пока расскажи, хоть мне и не больно интересно. Где это ты такой камень раздобыл?» «В спальне. Отсюда до тех мест двое суток хода». «Убирайся!» — вдруг заорал слон, отталкивая камень и отскочив к дальнему концу прилавка, где, чтобы скрыть свой внезапный страх, принялся яростно отскребать ножом присохшую кровь. «Но почему?» — удивился Эрагон. «Что я такого сделал?» Он накрыл камень рукой, словно желая защитить его от разгневанного слона. «Не желаю я иметь дело с какой-то колдовской штуковиной, которую ты с этих проклятых гор притащил. Неси свой камень куда хочешь, а мне он не нужен». Руки у слона так дрожали, что он даже порезался. Но, казалось, этого не замечал, продолжая машинально скрести прилавок, пятная его собственной кровью. «Значит, отказываешься мне мясо продавать? Отказываюсь, отказываюсь. Или плати за него обычными монетами», — грозно прорычал слон и покрепче ухватил свой тесак. Дверь вдруг со стуком распахнулась. Эрагон резко повернулся, готовясь к новым неприятностям, но в лавку, громко топая, вошел Хорст, человек богатырского роста и телосложения. За ним с решительным выражением лица следовала дочь слона, Катрина, высокая 16-летняя девушка. Эрагон очень удивился, увидев ее. Она обычно избегала споров и ссор с покупателями, которые частенько случались в лавке ее отца. Слон осторожно глянул в сторону вошедших и тут же напустился на Эрагона. «Он, видите ли, не желает!» «Тихо!» — пророкотал Хорст, с треском расправляя плечи. Он был местным кузнецом, о чем свидетельствовали его могучая шея и драный кожаный фартук. Мощные ручища Хорста были по локоть обнажены, а в расстегнутую рубаху виднелась широченная волосатая грудь. Черная борода, не слишком аккуратно постриженная, колыхалась в такт его словам. «Ну, слон, что ты еще затеял?» «Ничего я не затеял», — возмутился мясник, бросая на Эрагона злобные взгляды. «Это все он!» — слон сплюнул и продолжал. «Явился сюда на ночь глядя, да еще дразнить меня начал. Я его как человека попросил, уходи, мол, так он даже с места не сдвинулся. А когда я ему как следует пригрозил, он и ухом не повел. Рядом с Хорстом слон, казалось, стал еще меньше ростом». «Это правда?» — спросил кузнец. «Нет!» — выкрикнул Эрагон. «Я ему вот этот камень в уплату за мясо предложил, и он уже согласился его взять. Но когда я сказал, что нашел камень в горах, он тут же стал меня прогонять и от камня отказался. А какая разница, откуда я этот камень принес?» Хорст с любопытством взглянул на камень, но тут же снова повернулся к мяснику. «Что ж ты раздумал мясо-то ему продавать? А, слон? Я и сам в спальне не больно люблю соваться, но камень-то драгоценный, это точно. Если хочешь, я за него готов собственными деньгами поручиться». Какое-то время его предложение оставалось без ответа. Затем слон, нервно облизнув губы, заявил: «Это моя лавка, и я здесь что хочу, то и делаю». Тут из-за спины кузнеца появилась Катрина. Отбросив назад длинные, медно-рыжие волосы, она спокойно возразила отцу: «Но ведь Арагон же хотел по-честному расплатиться с тобой, папа. Продай ему мясо, и пойдем, наконец, ужинать». Слон злобно прищурился. «Ступай назад в дом, девчонка», — велел он дочери. «Эти дела совершенно тебя не касаются. Ступай, я сказал». Катрина, сердито закусив губу, гордо вскинула подбородок и вышла из лавки. Эрагону все это очень не понравилось, но вмешиваться он не решался. Зато Хорст поскреб бороду и заявил с упреком: «Вот ты как! Тогда будешь иметь дело со мной. Ты, Эрагон, сколько мяса хотел купить?» Зычный голос кузнеца гулким эхом отдавался от стен лавки. «Насколько денег хватило бы?» Хорст вытащил кошелек, достал оттуда горсть монет и выложил их столбиком на прилавок. «Этого хватит. Подай-ка мне лучшего мяса для бифштексов, слон. Да побольше, чтобы этот вот ранец доверху набить». Мясник все еще колебался, злобно поглядывая то на Хорста, то на Эрагона. «А коли не продашь, сам потом пожалеешь», — предупредил его кузнец. Слон побагровел и скользнул в кладовую, откуда донесся стук топора и невнятное проклятие. Ждать, впрочем, пришлось недолго. Вскоре мясник вернулся, неся несколько кусков отличного мяса. Он с равнодушным видом взял у Хорста деньги и тут же принялся сосредоточенно чистить свой нож, делая вид, что покупателей рядом нет. Хорст сгреб мясо в кучу и вышел за порог. Эрагон поспешил за ним следом, держа в руках синий камень. Морозный ночной воздух приятно холодил лицо. Он совершенно взмок в духоте мясной лавки. «Спасибо тебе, Хорст! Тот и дядя Гэроу будет доволен!» Хорст тихонько рассмеялся. «Не благодари! Мне давно уже хотелось поставить этого мясника на место. От него вечно одни неприятности. Уж больно злобен. Может, теперь чуточку присмиреет? За мной ведь Катрина прибежала, услышав, как вы в лавке ругаетесь. Мы с ней как раз вовремя подоспели. Иначе вы просто подрались бы. Вот только вряд ли он тебе или кому из твоих мяса теперь продаст. Даже если у вас деньги будут». «Из чего это он так на меня взъелся? Мы, правда, с ним никогда не дружили, но деньги наши он всегда брал охотно. Да и с Катриной он никогда раньше так не разговаривал», — сказал Эрагон, укладывая мясо в свой ранец. «А ты у дяди спроси», — посоветовал Хорст. «Он-то скорее разберется, какая муха этого слона укусила». «Ладно, спрошу. Прямо сейчас домой побегу». «А это тебе», — Эрагон протянул Хорсту камень. «Он тебе по праву принадлежит». «Нет уж», — засмеялся кузнец. «Оставь лучше свой странный камешек при себе. А если хочешь мне долг отдать, так я тебе вот что скажу. Мой Олбрих весной в Финстер собрался. Хочет настоящим мастером стать. Так что мне помощник понадобится. Приходи, если хочешь, в кузню, когда время будет. Вот долго отработаешь». Эрагон, страшно обрадовавшись, низко поклонился кузнецу. У Хорста было двое сыновей – Олбрих и Балдор, и оба работали у него в кузне. То, что он предложил вместо своего сына именно ему, Эрагону, было в высшей степени великодушно с его стороны. «Вот уж спасибо! Я даже и мечтать не мог с тобой в кузне работать!» Эрагон был страшно доволен тем, что сможет теперь отплатить Хорсту за доброту и помочь семье. Дядя ведь ни за что не согласится принимать милостыню даже от Хорста, а тут такая удача. Эрагон вдруг вспомнил, о чем просил его двоюродный брат Роран, когда он уходил на охоту. Умоляюще посмотрев на кузнеца, он сказал: «Видишь ли, Роран просил меня кое-что передать Катрине, но теперь мне к ним в дом дорог заказано. Не мог бы ты ей сказать, что он придет в Кровохол, когда прибудут купцы, и тогда они непременно с ней увидятся?» «Конечно скажу», — пообещал Хорс. «А больше ничего?» Эрагон немного смутился, но все же сказал. «А еще он просил передать ей, что она самая красивая девушка на свете, и он все время только о ней думает». Кузнец широко улыбнулся, подмигнул Эрагону и лукаво спросил: «Да у него никак самые серьезные намерения». Эрагон тоже ухмыльнулся и кивнул. «Не мог бы ты еще сказать, — прибавил он, — что я очень ей благодарен, и это было так благородно с ее стороны заступиться за меня перед слоном. Надеюсь, он ее за это хотя бы наказывать не станет. Не то Рорен в ярость придет, если узнает, что у нее из-за меня неприятности». «Не тревожься, слон ведь не подозревает, что это Катрина меня позвала. А за остальное вряд ли он будет слишком сильно ее бронить. Кстати, вот хочу тебе предложить, прежде чем домой-то идти, может, поужинаешь с нами вместе?» «Спасибо, да только не могу я. Меня Гэроу ждет». И Эрагон, надев свой ранец, махнул Хорсту на прощание рукой и двинулся по дороге к ферме. Груз за спиной был довольно тяжел, и Эрагон шел не так быстро, как обычно. Но поскорее попасть домой, да еще и с такой добычей, ему очень хотелось, так что он упорно шагал, ни разу не остановившись, чтобы передохнуть. Деревня как-то неожиданно кончилась, и светившиеся теплым светом окна ее домов остались далеко позади. Полная луна висела над вершинами гор, заливая все вокруг своим неземным жемчужным сиянием, в котором предметы казались странно плоскими и совершенно бесцветными. Наконец Эрагон свернул с дороги, уходившей дальше на юг, на неширокую тропку, протоптанную в густой и высокой траве. И тропа вскоре привела его на вершину холма, скрывавшегося в тени высоченных вязов. Отсюда он наконец увидал слабо светившиеся в ночи окна родного дома. Дом был крыт гантом, над крышей торчала кирпичная каменная труба. Над выбеленными стенами низко нависали корзины, и под ними таились густые тени. Одна половина крытой веранды была плотно забита дровами, во второй был свален всякий сельскохозяйственный инвентарь. Когда после смерти Мэриан, жены Гэру, они решили переехать сюда, в этом доме вот уже 5 лет никто не жил. Отсюда до Карвахола 10 миль. Дальше, чем от любой другой фермы. А люди считали, что жить на отшибе опасно, ведь в случае чего никто на помощь не придет, да только Гэру никого слушать не хотел. В 100 шагах от дома стоял серый бревенчатый сарай, где размещались 2 лошади, Бирка и Бру, а также куры и корова. Иногда там держали еще и свинью, но в этом году выкормить поросенка они себе позволить не могли. Конские стойла разделяла втиснутая туда повозка. Их владения своим дальним краем упирались в довольно густую рощу на самом берегу реки Аноры. С трудом переставляя ноги, Эрагон поднялся на крыльцо и заметил, как качнулся огонек за окном. Его ждали. «Дядя, это я, Эрагон, открой!» Послышалось шарканье ног. Дверь открылась, и перед Эрагоном возник дядя Гэроу. Поношенная одежда висела на нем, как на огородном пугале. Из-под сидеющих волос смотрели тревожно, внимательно, печальные глаза. Лицо было худым и каким-то измученным. Казалось, Гэроу уже отчасти мумифицировали и лишь случайно обнаружили, что он еще жив. «Роран спит», — сообщил он в ответ на немой вопрос Эрагона. Юноша скинул с плеч ранец и показал Гэроу мясо. «Это еще откуда?» «Ты что же, мясо купил? А деньги где взял?» — сурово спросил тот. Эрагон только вздохнул. Он знал о чрезмерной щепетильности Гэроу. «Это Хорст нам мясо купил. И ты ему это позволил? Ты же знаешь, что я никогда не стану христорадничать. Лучше с голоду умру. Если уж мы не в состоянии на ферме себя прокормить, так давайте снова в город переедем. И глазом моргнуть не успеешь, а тебе начнут из милости всякие обноски присылать, да еще спрашивать, сумеем ли мы зиму продержаться». Гэроу даже побледнел от гнева. «Я не христорадничал», — возмутился Эрагон. «Хорст мне разрешил весной этот долг у него отработать. Ему помощник нужен, потому что Олдбрих уезжает. А где ты время найдешь, чтобы ему помогать? Ты что же, решил на наше хозяйство плюнуть?» Гэроу с трудом сдерживался, чтобы не перейти на крик. Эрагон повесил на крючок у входной двери лук и колчан со стрелами и сердито ответил. «Откуда я знаю, как со всем этим управиться? Между прочим, я кое-что нашел, и, возможно, это немалых денег стоит». Он положил на стол синий камень. Гэроу склонился над камнем, в его тоскливых глазах вспыхнул огонек, пальцы судорожно сжались. «Ты где это нашел? В спальне?» «Да», и Эрагон рассказал, как это случилось. «Жаль только, что самая лучшая стрела зря пропала. Придется сразу несколько запасных изготовить». Они оба не сводили глаз с камня. «Непогода-то тебя не застала в горах?» — опомнившись, спросил племянника Гэроу, задумчиво взвешивая камень на ладони и так судорожно в него вцепившись, словно боялся, что синий самоцвет возьмет вдруг и исчезнет. «Холодно было», — ответил Эрагон. «Снег, правда, не шел, но подмораживало каждую ночь». Это сообщение, похоже, встревожило Гэру. «Раз так, придется тебе завтра помочь Рорану убрать с поля ячмень. А если успеем, так и тыкву бы неплохо убрать. Тогда нам никакой мороз не страшен». Гэроу протянул камень Эрагону. «Возьми-ка, когда придут купцы, надо постараться выяснить, сколько он может стоить. Наверное, лучше всего будет его продать. Нам с колдовством вязаться ни к чему. А с чего это Хорст вдруг раскошелиться-то решился?» Эрагон наскоро рассказал о своем споре с мясником. «Вот только я так и не понял, что же его так рассердило?» – закончил он. Гэроу пожал плечами. «Жена Слоуна из мира ушла за водопад Игвальда примерно за год до того, как твоя мать привезла тебя сюда. С тех пор Слоун даже близко к горам не подходит. Хотя, по-моему, не в его привычках от такой щедрой платы отказываться. Я думаю, он просто хотел тебе досадить. Он нас недолюбливает». Арагон от усталости уже едва стоял на ногах. Его даже пошатывало. Глаза сами собой закрывались. «Господи, для чего же хорошо домой вернуться?» — сказал он, сладко потягиваясь. Взгляд Гэроу сразу смягчился, и он, прекратив всякие расспросы, велел Арагону идти спать. Едва добравшись до своей спальни, он сунул камень под кровать и ничком рухнул на постель. Все, он дома. Впервые с того дня, как ушел на охоту, он мог совершенно расслабиться и с головой провалиться в сон.